Правда, при этом вы с вашей рыбой будете неизменно счастливы с чисто эмоциональной стороны, но на одних эмоциях, как известно, далеко не уедешь. Единственный разумный в этом случае выход – расстаться с рыбой. В конечном итоге даже разрыв лучше жизни, потраченной в бесплодных мечтаниях о будущем. А теперь поговорим о других рыбах, тех, которые успели вовремя глубоко нырнуть. Этот тип можно считать находкой для любой женщины, ведь у вас всегда есть надежда, что муж окажется Альбертом Эйнштейном или Джорджем Вашингтоном. В первом случае он может частенько работать и в воскресные дни, а во втором, возвращаясь домой, продолжать обсуждать с вами проблемы высокой политики. Но, как известно, людей без недостатков не бывает, а эти недостатки отнюдь не самые худшие, ведь, несмотря на них, он одарит вас славой и богатством, а может и тем и другим. Мужчина-рыба полностью лишен каких бы то ни было предрассудков, он всегда способен принять сторону любого человека и никогда никого не осудит. Превосходное качество, особенно если тем человеком, которого он всегда поймет, окажется ваша мать. Друзья рыб часто поверяют ему свои тайны, порой весьма неприятные, даже шокирующие, но рыба надежно хранит секреты, конечно, если его об этом попросят. Правда, случайно, если его об этом не предупредили, рыба может и проболтаться, по той простой причине, что не подозревает, что подобной информацией можно воспользоваться из злого умысла. Среди рыб из тех, на кого оказал влияние Меркурий, попадаются настоящие болтуны, но в основном рыбы довольно молчаливы, говорят неторопливо и хорошенько взвешивают свои слова. Рыбы относятся к числу самых благодарных слушателей, поэтому люди часто обращаются к ним за советом и помощью. Рыбы настолько чувствительны к делам и проблемам окружающих, что вам следует несколько ограждать его от докучливых друзей и соседей из чистого к нему сострадания. Прежде чем поплакаться в жилет рыбе, подумайте о том, что он примет ваши горести так близко к сердцу, будто они его собственные. Чтобы прийти в себя от эмоционального перенапряжения, рыбам требуется одиночество и длительный отдых. Рыб очень легко обидеть, помните об этом постоянно. Многие рыбы проявляют интерес ко всему необычному: йоге, дзен-буддизму, астрологии, хиромантии, теории перерождения и прочим оккультным наукам. Из них получаются неплохие медиумы. Обладая даром видеть людей насквозь, рыбы редко обманываются относительно истинных намерений людей. Вам ни за что не удастся обмануть рыбу. Зато сами они иногда любят присочинить так же, как и близнецы. Правда, обман этот совершенно безобидный. Например, он ходил за сигаретами, а может сообщить вам, что ходил в химчистку. Зачем он это делает, он и сам не знает. Просто ему приятно иметь свои маленькие тайны, с ними он чувствует себя гораздо увереннее. И коль скоро на вас это никак не отражается, почему бы ему это не позволить? Рыбы почти не ревнивы, но даже если ревнуют, то отлично это скрывают. Помните их удивительные актерские способности. Вашу собственную ревность нужно также спрятать поглубже. А если вы по натуре собственница, то лучше не обзаводиться мужем рыбой. Ведь рыбы так участливы ко всем, что вам не удастся, сколько бы вы ни старались, заставить его не замечать другую половину человечества. Когда им овладевает угрюмое настроение, постарайтесь, отбросив в сторону все домашние дела, его развлечь. С этой целью лучше всего пригласить его в театр или на выставку. Там, среди дорогих его сердцу полотен или любимых актеров, он вновь воспрянет духом. Отец рыбы для детей просто подарок. С кем еще они смогут играть в мальчика с пальчик или волка и семерых козлят? У кого еще смогут научиться стоять на голове или разгадывать судьбу по линиям руки? Поверьте моему слову, лучших отцов в природе не существует. Будьте особо внимательны к его мечтам, не спугните и не разрушьте их. Он этого никогда не забудет и не простит. Постарайтесь лучше помочь ему превратить их в реальность. В любви мужчина-рыба скорее не ведущая ведомы, что в жизни оборачивается вашей искренней верой в его силы, таланты и предназначение и созданием для него уютного домашнего гнездышка. Постарайтесь не высказывать недовольство, не ноете, не жалуетесь и не критикуете его слишком строго. Если вы последуете моим советам и будете бережно относиться к его мечтам, результаты превзойдут самые смелые ваши ожидания. Из всех знаков зодиака рыбы самые рассеянные и несобранные. Но не стоит этого бояться.